корзиной, полную цветов на голове, из сумрака аллей она на свет вступила, и побежала тень за ней по мураве, и пол лица ей тень корзины осенила. Но и под тенью узнаешь ты как раз приметы южного создания без ошибки, по светлому зрачку неотразимых глаз, по откровенности младенческой улыбки. 1847 год.